о любви. About love. На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки. The next day by a breakfast submitted very tasty pies. Раков и бараньи котлеты. И crayfish and mutton chops. And пока ели, while fir trees, приходил наверх повар Никанор справиться. Cook Nicanor came to consult upward. Что гости желают к обеду. That guests wish by a dinner. Это был человек среднего роста. It was the person of average height. С пухлым лицом и маленькими глазами. With the chubby person and small eyes. Бритый. Smooth-faced. И казалось, also it seemed, что усы у него были не бритые. That mustaches at it were not smooth-faced. Овощи и паны. And are pulled out. Алёхин рассказал. Alekhine told, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. That beautiful Pelagia was enamored of this cook. Так как он был пьяницей буйного нрава, as it was the drunkard and violent temper, то она не хотела за него замуж. That she did not want for it in marriage. Но соглашалась жить так. But agreed to live so. Он же был очень набожен. It was very devout. И религиозные убеждения не позволяли ему жить так. Он требовал. And religious beliefs did not allow it to live so, he demanded. Чтобы она шла за него. That she followed it. И иначе не хотел. And differently did not want. И бронил ее. Also scolded her. Когда бывал пьян. When happened it is drunk. И даже бил. And even beat. Когда он бывал пьян. When it happened is drunk. Она пряталась наверху и рыдала. She hid above and sobbed. И тогда Алёхин и прислуга не уходили из дому. And then Alekhine and the servants did not leave from the house. Чтобы защитить её в случае надобности. To protect it in case of need. Стали говорить о любви. Began to speak about love. Как зарождается любовь, минус. As the love arises. Сказал Алёхин, минус. Alekhine told. Почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, минус. Why Pelagia did not fall in love with somebody another. Более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам. More suitable to it on its sincere and external qualities. А полюбила именно Никанора. And fell in love with Nicanor. Этого Мурло. It. Мурло. Тут у нас все зовут его Мурлом, минус. Here at us all call it Smurly. Поскольку в любви важны вопросы личного счастья, все это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. Минус. As in love questions of personal happiness are important, all this is not known and about all this it is possible to treat somehow. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда. Still only one conclusive truth was told about love. А именно, namely, что тайна сия велика есть, that this secret is great is, все же остальное, nevertheless the rest, что писали и говорили о любви, that wrote and spoke about love, было не решением, was not the decision, а только постановкой вопросов, but only statement of questions, которые так и оставались неразрешенными, which and remained not resolved, то объяснение, that explanation, которое, which, казалось бы, it would seem, годится для одного случая, suits one case, уже не годится для десяти других, does not suit anymore 10 others, и самое лучшее, and best, по-моему, in my opinion, это объяснять каждый случай в отдельности, минус, it to explain each case separately, не пытаясь обобщать, without trying to generalize, надо, it is necessary, как говорят доктора, as speak the doctor, индивидуализировать каждый отдельный случай, to individualize each separate case, совершенно верно, минус, quite right, согласился Буркин, минус, Буркин agreed. Мы, минус, we, русские порядочные люди, Russian decent people, питаем пристрастие к этим вопросам, we feed addiction to these questions, остающимся без разрешения, remaining without the permission, обыкновенно любовь поэтизируют, ordinary love poeticize, украшают ее розами, decorate it with roses, соловьями, nightingales, мы же, we, русские, Russian, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами. We decorate our love with these fatal questions. И притом выбираем из них самые неинтересные. And besides we choose from them the most uninteresting. В Москве. In Moscow. Когда я еще был студентом. When I still was a student. У меня была подруга жизни. I had a girlfriend of life. Милая дама. Lovely lady. Которая всякий раз. Which every time. Когда я держал ее в объятиях, when I embraced it, думала о том, thought of that. Сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт? How many I will give out to it in a month and how much now beef for pound? Так и мы. And we. Когда любим. When we love. То не перестаем задавать себе вопросы. Честно это или нечестно? That we do not cease to ask themselves questions. Honest it or is not honest. Умно или глупо? Cleverly or silly. К чему поведет эта любовь и так далее. To what this love and so on will lead. Хорошо это или нет. Well it or not. Я не знаю. I do not know. Но что это мешает. But that it disturbs. Не удовлетворяет. Does not satisfy. Раздражает. Irritates. Это я знаю. Минус. I know it. Было похоже. It was similar. Что он хочет что-то рассказать. That he wants to tell something. У людей. At people. Живущих одиноко. Living a solitary life. Всегда бывает на душе что-нибудь такое. Always there is on soul something such. Что они охотно бы рассказали. That they willingly would tell. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны. In the city bachelors purposely go to a bath and in restaurants. Чтобы только поговорить. Only to talk. И иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории. And sometimes tell to bathhouse attendants or waiters very interesting stories. В деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. In the village ordinary they unburden the heart before the guests. Теперь в окна было видно серое небо и деревья. Now in windows the gray sky and trees was visible. Мокрые от дождя. Wet from a rain. В такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось. In such weather there was no place to disappear and anything else did not remain. Как только рассказывать и слушать. As soon as to tell and listen. Я живу в Софиине и занимаюсь хозяйством уже давно. Минус. I live in Sofian and I am engaged in an economy for a long time. Начал Алёхин. Минус. There began Алёхин. С тех пор, как кончил в университете. Минус. Since terminated at university. По воспитанию я белоручка. On education I am a shirker. По наклонностям, кабинетный человек. On bents, the room person. Но на имении. But on a manor. Когда я приехал сюда. When I arrived here. Был большой долг. There was a big duty. А так как отец мой задолжал отчасти потому. And as my father ran into debt partly therefore. Что много тратил на мое образование. That spent for my education much. То я решил. I solved that. Что не уеду отсюда и буду работать. That I will not leave from here and I will work. Пока не уплачу этого долга. Yet I will not pay this duty. Я решил так и начал тут работать. I solved and started to work here. Признаюсь. I admit. Не без некоторого отвращения. Not without some disgust. Здешняя земля дает немного. The local earth gives a little. И. And. Чтобы сельское хозяйство было не в убыток. That the agriculture was not at a loss. Нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков. It is necessary to use work of serfs or hired farm laborers. Что почти одно и то же. What is. Или же вести свое хозяйство на крестьянский лад. Or to conduct the economy on a country harmony. То есть работать в поле самому. That is to work in the fields most. Со своей семьей. With the family. Середины тут нет. The middle here are not present. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. But I then did not press in such subtleties. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли. I did not leave alone any plot of land. Я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень. I drove all men and women from the next villages. Работа у меня тут кипела неистовая. Я сам тоже пахал. Work at me here boiled the violent. I too plowed. Сеял. Sowed. Косил и при этом скучал и брезгливо морщился. Mowed and thus missed and fastidiously screwed up the face. Как деревенская кошка. As rural cat. Которая с голоду ест на огороде огурцы, тело мое болело. Which with hunger eats cucumbers on a kitchen garden, my body hurt. И я спал на ходу. And I slept on a clothesline. Первое время мне казалось. At first it seemed to me. Что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками. Для этого стоит только... That this working life I can easily reconcile with the cultural habits. For this purpose it is necessary. Думал я. I thought. Держаться в жизни известного внешнего порядка. To keep in life of a known external order. Я поселился тут наверху. I lodged here above. В парадных комнатах. In smart rooms. И завел так. Also got so. Что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и... That after a breakfast and a dinner to me submitted coffee with liquors and... Ложась спать. Going to bed. Я читал на ночь Вестник Европы. I read for the night the Messenger of Europe. Но как-то пришел наш батюшка. But somehow our father came. Отец Иван. Father Ivan. И в один присест выпил все мои ликеры. И Вестник Европы пошел тоже к поповнам. And at one go drank all my liquors. And the Messenger of Europe went too. Поповнам. Так как летом. As in the summer. Особенно во время покоса. Especially during a mowing. Я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке, какое уж тут чтение. Я мало-помалу перебрался вниз. I did not manage to reach the bed and filled up in a shed in sledge or somewhere in wood a witness mark, what here reading. I little by little got over down. Стал обедать в людской кухне. Began to have dinner in human kitchen. Из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга. And from former luxury I still had only all these servants. Которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно. Which else served my father and which to dismiss to me it would be sick. Первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. In the first years me here chose in honorable world judges. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда. Now and then it was necessary to run to the city and to take part in meetings of Congress and district court. И это меня развлекало. And it entertained me. Когда поживешь здесь без выезда месяцы два-три. When you will live here without quitting the place month two-three. Особенно зимой. Especially in the winter. То в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. That eventually you start to grieve after a black frock coat. А в окружном суде были и сюртуки. And in district court there were also frock coats. И мундиры. And uniforms. И фраки. And dress coats. Все юристы. In total lawyers. Люди. People. Получившие общее образование. Было с кем поговорить. Got the general education. Was with whom to talk. После спанья в санях. After a Spanian sledge. После людской кухни сидеть в кресле. After human kitchen to sit in a chair. В чистом белье. In fresh linen. В легких ботинках. In easy boots. С цепью на груди – это такая роскошь. With a chain on a breast is such luxury. В городе меня принимали радушно. In the city me welcomed. Я охотно знакомился. I willingly got acquainted. Из всех знакомств самым основательным и... And from all acquaintances by the most thorough and... Правду сказать... The truth to tell. Самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем. Acquaintance to Lyuganovich was the most pleasant for me. Товарищем председателя окружного суда. Companion of the chairman of district court. Его вы знаете оба, милейшая личность. You know it both, the sweetest personality. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей, разбирательство продолжалось два дня. It was just after the well-known business of instigators, trial proceeded two days. Мы были утомлены. We were tired. Луганович посмотрел на меня и сказал. Луганович looked at me and told. Знаете что? Пойдемте ко мне обедать. Минус. Know that? Go to me to have dinner. Это было неожиданно. It was unexpected. Так как с Лугановичем я был знаком мало. As I was familiar with Луганович a little. Только официально. Only officially. И ни разу у него не был. And never at it was. Я только на минутку зашел к себе в номер. I only for a minute came to myself into number. Чтобы переодеться. To change clothes. И отправился на обед. Also went for a dinner. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной. And here to me the case was presented to get acquainted with Anna Alexeevna. Женой Лугановича. Луганович's wife. Тогда она была еще очень молода. Then it was still very young. Не старше 22 лет. Is not more senior than 22 years. И за полгода до того у нее родился первый ребенок. And for half a year before she gave birth to the first child. Дело прошлое. That's a thing of the past. И теперь бы я затруднился определить. And now I would find it difficult to define. Что? That. Собственно. Actually, в ней было такого необыкновенного, and it was such unusual, что мне так понравилось в ней. That so it was pleasant to me in it. Тогда же за обедом для меня все было неотразимо ясно. Я видел женщину молодую. Then at dinner everything was irresistibly clear for me. I saw the woman young. Прекрасную. Fine. Добрую. Kind. Интеллигентную. Intelligent. Обаятельную. Charming. Женщину. Woman. Какой я раньше никогда не встречал, и сразу я почувствовал в ней существо близкое. What I never met earlier, and at once I felt in it a being close. Уже знакомое. Already familiar. Точно это лицо. This person is exact. Эти приветливые. This friendly. Умные глаза я видел уже когда-то в детстве. I saw clever eyes already once in the childhood. В альбоме. In an album. Который лежал на комоде у моей матери. Which lay on a dresser at my mother. В деле поджигателей обвинили 4 евреев. In the case of instigators accused 4 Jews. Признали шайку и... Recognized gang and... По-моему. In my opinion. Совсем не основательно. Absolutely superficially. За обедом я очень волновался. At dinner I very much worried. Мне было тяжело. To me it was heavy. И уж не помню. And I do not remember. Что я говорил? That I spoke. Только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу. Only Anna Alexeyevna shook everything the head and spoke to the husband. Дмитрий, минус. Dmitry. Как же это так? How it so? Луганович, это добряк. Луганович is the good-natured person. Один из тех простодушных людей. One of those ingenuous people. Которые крепко держат сомнения. Which opinion strong keep. Что раз человек попал под суд? That time of people got under court. То? That. Значит. Means. Он виноват. It is guilty. И что выражать сомнения в правильности приговора можно не иначе. Also what to express doubt in correctness of a sentence it is possible not differently. Как в законном порядке. As legally. На бумаге. On paper. Но никак не за обедом и не в частном разговоре. But in any way at dinner and not in private conversation. Мы с вами не поджигали, минус. We did not set fire. Говорил он мягко, минус. He spoke softly. И вот нас же не судят, минус. And hear us do not judge. Не сажают в тюрьму. Do not put in prison. И оба. And both. Муж и жена. Husband and wife. Старались. Tried. Чтобы я побольше ел и пил. По некоторым мелочам. That I ate more and drank. On some trifles. Потому. On that. Например. For example. Как оба они вместе варили кофе. As both of them together cooked coffee. И потому. And on that. Как они понимали друг друга с полуслов. As they understood each other from half words. Я мог заключить. I could conclude. Что живут они мирно. That they live peacefully. Благополучно и что они рады гостю. Safely also that they are glad to the guest. После обеда играли и на рояле в 4 руки. After a dinner played the piano in 4 hands. Потом стало темно. Then it became dark. И я уехал к себе. And I left to myself. Это было в начале весны. It was at the beginning of spring. Затем все лето провел я в Софьине безвыездно. Then the whole summer was spent by me in Sofian without quitting the place. И было мне некогда даже подумать о городе. And I had no time even to think of the city. Но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни. Я не думал о ней. But the reminiscence of the harmonious blonde woman remained in me all days. I did not think of it. Но точно легкая тень ее лежала на моей душе. But its precisely easy shadow lay on my soul. Позднее осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Late autumn in the city there was a performance with a charitable purpose. Вхожу я в губернаторскую ложу, меня пригласили туда в антракте. I enter into a governor's box. Me invited there in an interval. Смотрю, рядом с губернаторшей Анна Алексеевна. I look. Near Governor Shiana Alexeyevna. И опять то же самое неотразимое. And again same irresistible. Бьющее впечатление красоты и милых ласковых глаз. Beating impression of beauty and lovely tender eyes. И опять то же чувство близости. And again same feeling of proximity. Мы сидели рядом. We sat next. Потом ходили в фойе. Then went to the foyer. Вы похудели, минус. You grew thin. Сказала она. Минус. She told. Вы были больны? Минус. You were sick? Да. Минус. Yes. У меня простужено плечо. I chilled a shoulder. И в дождливую погоду я дурно сплю. And in rainy weather I badly sleep. У вас вялый вид. Минус. You have a languid look. Тогда весной. Then in the spring. Когда вы приходили обедать. When you came to have dinner. Вы были моложе. You were younger. Бодрее. More vigorously. Вы тогда были воодушевлены и много говорили. You then were inspired and spoke much. Были очень интересны. Were very interesting. И. And. Признаюсь. I admit. Я даже увлеклась вами немножко. I even was fond of you a little bit. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память. For some reason often during the summer you came me back to memory. И сегодня. And today. Когда я собиралась в театр. When I gathered to theater. Мне казалось. It seemed to me. Что я вас увижу. That I will see you. И она засмеялась. And she laughed. Но сегодня у вас вялый вид. Минус. But today at you a languid look. Повторила она. Минус. She repeated. Это вас старят. Минус. It ages you. На другой день я завтракал у Лугановичей. После завтрака они поехали к себе на дачу. The next day I had breakfast at Lyuganovichi. After a breakfast they went to themselves on giving. Чтобы распорядиться там насчет зимы. To dispose there about winter. И я с ними. And I with them. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой. With them tea and silent return to the city and in midnight of saws at them. Семейной обстановке. To domestic surroundings. Когда горел камин. When the fireplace burned. И молодая мать все уходила взглянуть. And young mother all left to look. Спит ли ее девочка? Her girl sleeps. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. And after that in each arrival I by all means happened at Lyuganovichi. Ко мне привыкли. To me got used. И я привык. And I got used. Обыкновенно входил я без доклада. Ordinary I entered without the report. Как свой человек. As the person. Кто там? Минус слышался из дальних комнат протяжный голос. Минус. Who there? Dash the lingering voice was heard from distant rooms. Который казался мне таким прекрасным. Which seemed me such fine. Это Павел Константинович. Минус. This is Pavel Konstantinich. Отвечала горничная или няня. Минус. The maid or the nurse answered. Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала. Anna Alexeevna left to me with the anxious person and every time asked. Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь? Минус. Why you so long were not? There was something? Ее взгляд. Her look. Изящная. Graceful. Благородная рука. Noble hand. Которую она подавала мне. Which it submitted me. Ее домашнее платье. Its house dress. Прическа. Hair dress. Голос. Voice. Шаги всякий раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового. Steps every time made upon me the same impression something new. Необыкновенного в моей жизни и важного. Unusual in my life and important. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали. We talked long and long were silent. Думая каждый о своем. Thinking every one of thee. Или же она играла мне на рояле. Or she played to me a grand piano. Если же никого не было дома. If was at home nobody. То я оставался и ждал. That I remained and waited. Разговаривал с няней. Talked to the nurse. Играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету. Played with the child or in an office lay on a Turkish sofa and read the newspaper. А когда Анна Алексеевна возвращалась, and when Anna Alexeevna came back, то я встречал ее в передней. That I met her in a lobby. Брал от нее все ее покупки. Took from it all its purchases. И почему-то всякий раз эти покупки я нес с такой любовью. And for some reason these purchases I bore every time with such love. С таким торжеством. With such celebration. Точно мальчик. Precisely boy. Есть пословица. Не было у бабы хлопот. There is a proverb. Was not it the woman of efforts. Так купила порося. So bought. Порося. Не было у Лугановичей хлопот. There were no at Lyuganovichi efforts. Так подружились они со мной. So they made friends with me. Если я долго не приезжал в город. If I long did not come to the city. То. That. Значит. Means. Я был болен или что-нибудь случилось со мной. I was sick or something happened with me. И они оба сильно беспокоились. And both of them strongly worried. Они беспокоились. They worried. Что я. That I. Образованный человек. Educated person. Знающий языки. Knowing languages. Вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом. Instead of pursuing science or literary work. Живу в деревне. I live in the country. Верчусь, как белка в колесе. I spin like a squirrel in a cage. Много работаю. I work much. Но всегда без гроша. But always without a penny. Им казалось. It seemed to them. Что я страдаю. That I suffer. И если я говорю. And if I speak. Смеюсь. I laugh. Ем. I eat. То только для того. That only for this purpose. Чтобы скрыть свои страдания. To hide the sufferings. И даже в веселые минуты. And even cheerful minutes. Когда мне было хорошо. When to me it was good. Я чувствовал на себе их пытливые взгляды. I felt on myself their inquisitive views. Они были особенно трогательны. They were especially touching. Когда мне в самом деле приходилось тяжело. When really it was necessary to me hard. Когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа, оба. When I was oppressed by any creditor or there was no money for urgent payment, both. Муж и жена. Husband and wife. Шептались у окна. Were whispered at a window. Потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил. Then it approached to me and with a serious face spoke. Если вы, минус. If you. Павел Константинович. Павел Константинович. В настоящее время нуждаетесь в деньгах. Now need money. То я и жена просим вас не стесняться и взять у нас. That I am the wife we ask you not to hesitate and take from us. И уши краснели у него от волнения. And ears reddened at it for excitement. А случалось. And happened. Что точно так же. That in the same way. Пошептавшись у окна. Having whispered at a window. Он подходил ко мне. It approached to me. С красными ушами. With red ears. И говорил. Also spoke. Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок. Минус. I and the wife convincingly we ask you to accept from us here this gift. И подавал запонки. Also submitted cufflinks. Портсигар или лампу. И я за это присылал им из деревни битую птицу. Cigarette case or lamp, and I for it sent them from the village a beaten bird. Масло и цветы. Oil and flowers. Кстати сказать. By the way. Оба они были состоятельные люди. Both of them were men of means. Первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив. At first I often borrowed and was not especially legible. Брал. Took. Где только возможно. Where only it is possible. Но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. But no forces would force me to take at Lugановичей. Да что говорить об этом. Yes, what to speak about it. Я был несчастлив. I was unhappy. И дома. And houses. И в поле. And in the field. И в сарае я думал о ней. And in a shed I thought of it. Я старался понять тайну молодой. I tried to understand secret young. Красивой. Beautiful. Умной женщины. Clever woman. Которая выходит за неинтересного человека, which leaves for the uninteresting person. Почти за старика, мужу было больше 40 лет. Almost for the old man, the husband was more than 40 years old. Имеет от него детей. Has from it children. Понять тайну этого неинтересного человека, минус. To understand secret of this uninteresting person. Добряка. Good-natured person. Простяка, простяка. Который рассуждает с таким скучным здравомыслием. Which argues with such boring judiciousness. На балах и вечеринках держится около солидных людей. On balls and parties keeps about solid people. Вялый. Languid. Ненужный. Unnecessary. С покорным. With obedient. Безучастным выражением. Indifferent expression. Точно его привели сюда продавать. Precisely it gave here to sell. Который верят. Which trusts. Однако, however, в свое право быть счастливым, in the right to be happy, иметь от нее детей, и я все старался понять, to have from it children, and I tried to understand everything, почему она встретилась именно ему, why it met to it, а не мне, instead of me, и для чего это нужно было, and for what it was necessary, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка, that in our life there was such awful mistake, а приезжая в город, and coming to the city. Я всякий раз по ее глазам видел. I on her eyes saw every time. Что она ждала меня, и она сама признавалась мне. That she waited for me, and she admitted to me. Что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство. That else since morning it had any special feeling. Она угадывала. She guessed. Что я приеду. That I will arrive. Мы подолгу говорили. We long spoke. Молчали. Were silent. Но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко. But we did not admit each other our love and hid it shy. Ревниво. Jealously. Мы боялись всего. We were afraid of everything. Что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. That could reveal our secret to us. Я любил нежно. I loved gently. Глубоко. Deeply. Но я рассуждал. But I argued. Я спрашивал себя. I wondered. К чему может повести наша любовь? To what our love can lead. Если у нас не хватит сил бороться с нею, мне казалось невероятным. If we will not have enough forces to fight against it, it seemed to me improbable. Что это моя тихая? That this my silent. Грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа. The sad love suddenly will roughly tear off a happy tide of life of her husband. Детей? Children. Всего этого дома. All this house. Где меня так любили, где мне так верили. Where me so loved and where to me so trusted. Честно ли это? Она пошла бы за мной. It is honest. It would go for me. Но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело? But where? Where I could withdraw it. Another matter. Если бы у меня была красивая. If at me was beautiful. Интересная жизнь. Interesting life. Если б я. If I. Например. For example. Боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым. Fought for release of the homeland or was the well-known scientist. Артистом. Actor. Художником. Artist. А то ведь из одной обычной. And that after all from one usual. Будничной обстановке пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. Everyday situation it should to carry away it in another same or even more everyday. И как бы долго продолжалось наше счастье, что было бы с ней в случае моей болезни. And as though our happiness long proceeded, that would be with it in case of my illness. Смерти. Death. Или просто если бы мы разлюбили друг друга. Or it is simple if we stopped loving each other. И она. And it. По-видимому, apparently, рассуждала подобным же образом, argued in a similar way. Она думала о муже, she thought of the husband, о детях, about children, о своей матери, about the mother, которая любила ее мужа, which loved her husband, как сына, as son. Если бы она отдалась своему чувству, if it is given to the feeling, то пришлось бы лгать или говорить правду, that it should to lie or tell the truth. А в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. And in its situation that and another would be equally terrible and inconvenient. И ее мучил вопрос, принесет ли мне счастье ее любовь? And she was tormented by a question, whether will bring me happiness her love. Не осложнит ли она моей жизни? It will complicate my life. И без того тяжелой. And without that heavy. Полной всяких несчастий, ей казалось. Full of any misfortunes? It seemed to it, что она уже недостаточно молода для меня, that it is already insufficiently young for me, недостаточно трудолюбива и энергична, it is insufficiently hardworking and vigorous, чтобы начать новую жизнь, to begin new life. И она часто говорила с мужем о том, and she often spoke with the husband about that, что мне нужно жениться на умной, that I need to marry on clever, достойной девушке, to the worthy girl, которая была бы хорошей хозяйкой, which would be the good hostess, помощницей, assistant. И тотчас же добавляла, минус, and immediately added, что во всем городе едва ли найдется такая девушка, that in all city hardly there will be such girl. Между тем годы шли, meanwhile years went. У Анны Алексеевны было уже двое детей, at Anna Alexeyevna was already two children. Когда я приходил к Лугановичам, when I came to Lugановичам, прислуга улыбалась приветливо. The servants smiled friendly. Дети кричали. Children shouted. Что пришел дядя Павел Константинович. That Uncle Pavel Konstantinich came. И вешались мне на шею, все радовались. Also ran after me, all rejoiced. Не понимали. Did not understand. Что делалось в моей душе. That became in my soul. И думали. also thought, что я тоже радуюсь. That I too rejoice. Все видели во мне благородное существо. All saw in me a noble being. И взрослые и дети чувствовали. Both adults and children felt, что по комнате ходит благородное существо. That on a room the noble being goes. И это вносило в их отношение ко мне какую-то особую прелесть. And it brought any special charm in their relations to me. Точно в моем присутствии их жизнь была чище и красивее. Precisely at my presence and their life was purer and more beautiful. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр. I and Anna Alexeyevna went together to theater. Всякий раз с пешком мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались. Every time on foot, we sat next in chairs, our shoulders concerned. Я молча брал из ее рук бинокли, в это время чувствовал. I silently took from her hands the field glass and at this time felt, что она близка мне, that it is close to me, что она моя, that it washing, что нам нельзя друг без друга, that the friend without the friend is impossible for us. Но, but, по какому-то странному недоразумению, on any strange misunderstanding, выйдя из театра, having left theater, мы всякий раз прощались и расходились. We every time said goodbye and dispersed. Как чужие. As strangers. В городе уже говорили о нас, Бог знает что. In the city already spoke about us, God knows that. Но из всего. But from everything. Что говорили. That spoke. Не было ни одного слова правды. There was no word of the truth. В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери. In recent years Anna Alexeyevna began a thicket to leave that to mother. То к сестре, у нее уже бывало дурное настроение. That to the sister, it already had a bad mood. Являлось сознание неудовлетворенной. The consciousness was unsatisfied. Испорченной жизни. Spoiled life. Когда не хотелось видеть ни мужа. When it would not be desirable to see the husband. Ни детей. Children. Она уже лечилась от расстройства нервов. It was already treated for disorder of nerves. Мы молчали и все молчали. We were silent and all were silent. А при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня, о чем бы я ни говорил. And at strangers she tested any strange irritation against me, about what I spoke. Она не соглашалась со мной. It disagreed with me. И если я спорил, and if I argued, то она принимала сторону моего противника. That it sided with my opponent. Когда я ронял что-нибудь, when I dropped something, то она говорила холодно. She told that cold. Поздравляю вас. Минус. I congratulate you. Если. If. Идя с ней в театр. Going with it to theater. Я забывал взять бинокль. I forgot to take the field glass. То потом она говорила. Then she told that. Я так и знала. Минус. I and knew. Что вы забудете. That you will forget. К счастью или к несчастью. Fortunately or unfortunately. В нашей жизни не бывает ничего, in our life there is nothing, что не кончалось бы рано или поздно. That would not come to an end sooner or later. Наступило время разлуки. There came time of separation. Так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний, as Lyuganovich appointed the chairman in one of the western provinces, нужно было продавать мебель, it was necessary to sell furniture, лошадей, horses, дачу. Giving. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались. When went on giving and then came back and looked back. Чтобы в последний раз взглянуть на сад. Last time to look at a garden. На зеленую крышу. On a green roof. То было всем грустно. That everything was sad. И я понимал. And I understood. Что пришла пора прощаться не с одной только дачей. That came it is time to say goodbye not to one only giving. Было решено. It was solved, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, that at the end of August we lead Anna Alexeyevna to the Crimea, куда посылали ее доктора, where sent her doctor, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию, and a little later there will go Lyuganovich with children to the western province. Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. We saw off Anna Alexeyevna big crowd. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, when she already said goodbye to the husband and children and to the third call there was one instant, я вбежал к ней в купе. I ran into it in a compartment, чтобы положить на полку одну из ее корзинок. to put on the shelf one of its baskets, которую она едва не забыла, и нужно было проститься, which she almost forgot, also it was necessary to say goodbye, когда тут, when here, купе, in a compartment, взгляды наши встретились, our views met, душевные силы оставили нас обоих, sincere forces left both of us, я обнял ее, I embraced her, она прижалась лицом к моей груди, it nestled face to my breast, и слезы потекли из глаз, целуя ее лицо, and tears began to flow from eyes, kissing her face, плечи, shoulders, руки, hands, мокрые от слез, wet from tears, о, минус, oh, как мы были с ней несчастны, я признался ей в своей любви, as we with it were unfortunate, dash I admitted to it the love, и со жгучей болью в сердце я понял, and with a burning heartache I understood, как не нужно, as it is not necessary, мелко и как обманчиво было все то, small and as all is deceptive that, что нам мешало любить, that to us prevented to love, я понял, I got it, что когда любишь, that when you love, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, that in the reasonings on this love it is necessary to proceed from highest, от более важного, from more important, чем счастье или несчастье, than happiness or misfortune, грех или добродетель в их ходячем смысле, sin or virtue in their walking sense, или не нужно рассуждать вовсе, or it is not necessary to argue at all, я поцеловал в последний раз, I kissed last time, пожал руку, shook hands, и мы расстались, навсегда, and we left, forever, поезд уже шел, the train already went, я сел в соседнем купе, I sat down in the next compartment, оно было пусто, минус, it was empty, и до первой станции сидел тут и плакал, минус, and to the first station sat here and cried, потом пошел к себе в Софьино пешком, then went to itself to Софьино on foot, пока Алехин рассказывал, while Алехин old, дождь перестал и выглянуло солнце, the rain ceased and the sun looked out, Буркин и Иван Иванович вышли на балкон, отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, Буркин and Ivan Ivanich left on a balcony, from there was a fine view of a garden and of a reach, который теперь на солнце блестел, which on the sun shone now, как зеркало, as mirror, они любовались и в то же время жалели, they admired and at the same time were sorry, что этот человек с добрыми, that this person with kind, умными глазами, clever eyes, который рассказывал им с таким чистосердечием, which told them with such frankness, в самом деле вертелся здесь, really span here, в этом громадном имении, in this enormous manner, как белка в колесе, like a squirrel in a cage, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, instead of pursued science or something another, что делало бы его жизнь более приятной, и они думали о том, that would do his life more pleasant, and they thought of that, какое, what, должно быть, should be, скорбное лицо было у молодой дамы, the young lady had a mournful face, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи, when he said goodbye to it in a compartment and kissed it the person and shoulders, оба они встречали ее в городе, both of them met her in the city, а Буркин был даже знаком с ней, находил ее красивой, and Buркin was even a sign with it and found it beautiful, 1898-1898, душечка, sweetheart, Оленька, antelope beetle, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, daughter of a retired collegiate assessor of Племянников, сидела у себя во дворе на крылечке, sat at itself in a yard on a крылечко, задумавшись, having reflected, было жарко, was hot, назойливо приставали мухи, importunately flies stuck, и было так приятно думать, also it was so pleasant to think, что скоро уже вечер, that soon evening, с востока надвигались темные дождевые тучи, from the east dark rain clouds approached, и оттуда изредка потягивало влагой, and from there occasionally sipped moisture, среди двора стоял Кукин, among a yard there was Kukin, антрепренер и содержатель увеселительного сада Тиволи, impresario and holder of the pleasure garden Tivoli, квартировавший тут же во дворе, lodging right there in a yard, во флигеле, in a wing, и глядел на небо, also looked at the sky, опять, минус, говорил он с отчаянием, минус, again, dash he spoke with despair, Опять будет дождь. Каждый день дожди. Минус. Again there will be a rain. Every day rains. Каждый день дожди. Точно нарочно. Ведь это петля. Это разорение. Каждый день страшные убытки. Every day rains. Precisely purposely. After all it is a loop. This ruin. Every day terrible losses. Он всплеснул руками и продолжал. He threw up the hands and continued. Обращаясь к Оленьке. Addressing to Olenek. Вот вам, минус. Here to you. Ольга Семеновна. Olga Semenovna. Наша жизнь. Our life. Хоть плачь. Работаешь. Though cry. You work. Стараешься. You try. Мучишься. You suffer. Ночей не спишь. Nights you do not sleep. Все думаешь. All you think. Как бы лучше. As though better. И что же, с одной стороны, минус. Also that. On the one hand. Публика невежественная. Public ignorant. Дикая. The wild. Даю ей самую лучшую оперетку. I give it the best operetta. Феерию. Enchanting spectacle. Великолепных куплетистов. Magnificent couplettist. Но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган. Ей подавай пошлость. С другой стороны. But unless it is necessary for it. Unless she in it understands something. Buffoonery is necessary to it. To its submit platitude. On the other hand. Взгляните на погоду. Look at weather. Почти каждый вечер дождь. Nearly and every evening rain. Как зарядилось 10 мая. As charged since May 10th. Так потом весь май и июнь. So then all May and June. Просто ужас. Публика не ходит. Simply horror. The public does not go. Но ведь я за аренду плачу. Артистам плачу. But after all I pay for rent. To actors I pay. На другой день под вечер опять надвигались тучи. The next day towards evening clouds again approached. И Кукин говорил с истерическим хохотом. And Kukin spoke with a hysterical laughter. Ну что ж. И пускай. Пускай хоть весь сад залит. Минус. Well. Also start up. Start up though all garden will fill in. Хоть меня самого, чтоб мне не было счастья не на этом. Though me. That to me there was no happiness on it. Не на том свете. Пускай артисты подают на меня в суд. Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь. Хоть на эшафот. Ха-ха-ха. In the next world. Start up actors bring an action against me. What court? Though on penal servitude to Siberia. Though on a scaffold. Ха-ха-ха. И на третий день тоже. And for the third day the same. Оленька слушала Кукина молча. Antelope beetle listened to Kukin silently. Серьезно. Seriously. И. And. Случалось. Happened. Слезы выступали у нее на глазах. Tears acted at it in the face of. В конце концов несчастья Кукина тронули ее. Eventually Kukin's misfortunes touched it. Она его полюбила. She fell in love with it. Он был мал ростом. It was small growth. Тож. It is lean. С желтым лицом. With a yellow person. С зачесанными височками. With combed visage. Говорил жидким тенорком. Spoke a liquid tenorak. И когда говорил. And when spoke. То кривил рот. И на лице у него всегда было написано отчаяние. That made a wry mouth. And on a face it always wrote despair. Но все же он возбудил в ней настоящее. But nevertheless it raised in it the present. Глубокое чувство. Deep feeling. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. She constantly loved somebody and could not without it. Раньше она любила своего папашу. Earlier she loved the daddy. Который теперь сидел больной. Which the patient now sat. В темной комнате. In a dark room. В кресле. In a chair. И тяжело дышал. Любила свою тетю. Also panted. Loved the aunt. Которая иногда. Which sometimes. Раз в два года. Time in two years. Приезжала из Брянска, а еще раньше. Came from Bryansk. And even earlier. Когда училась в прогимназии. When studied in a progymnasium. Любила своего учителя французского языка. Loved the teacher of French. Это была тихая. It was silent. Добродушная. Good-natured. Жалостливая барышня с кротким. The compassionate young lady with mild. Мягким взглядом. Soft look. Очень здоровая. The very healthy. Глядя на ее полные розовые щеки. Looking at her full pink cheeks. На мягкую белую шею с темной родинкой. On a soft white neck with a dark birthmark. На добрую. On kind. Наивную улыбку. naive smile, которая бывала на ее лице, which happened on her face, когда она слушала что-нибудь приятное, when she listened to something pleasant, мужчины думали, да, men thought, yes, ничего себе, и тоже улыбались, anything to itself, dash and two smiled, а гости и дамы не могли удержаться, and guests ladies could not keep, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия. That suddenly among conversation not to seize it by a hand and not to speak in a pleasure rush. Душечка. Минус. Sweetheart. Дом. House. В котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя. In which she lived since the birth of and which in the will was written down on her name. Находился на окраине города. Was on the suburb of the city. В цыганской слободке. In the gypsy slobodka. Недалеко от сада Тиволи, по вечерам и по ночам ей слышно было. Near to the garden Tivoli, in the evenings and at night to it it was audible. Как в саду играла музыка. As in a garden music played. Как лопались с треском ракеты. As burst with a crash of the rocket. И ей казалось. And it seemed to it. Что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага, равнодушную публику. Сердце у нее сладко замирало. That it is Kukin is at war with the destiny and takes by storm the main enemy, indifferent public, heart at it with pleasure faded. Спать совсем не хотелось. It would not be desirable to sleep at all. И, and, когда под утро он возвращался домой, when at daybreak he came back home, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, it silently knocked on a window from the bedroom and, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, showing it through curtains only the person and one shoulder. Ласково улыбалась. Tenderly smiled. Он сделал предложение. He proposed. И они повенчались. And they got married. И когда он увидал как следует ее шею и полные здоровые плечи. And when it. Увидал. Properly her neck and full healthy shoulders. То всплеснул руками и проговорил. That threw up the hands and spoke. Душечка. Минус. Sweetheart. Он был счастлив. It was happy. Но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, but as to the wedding day and then at night there was a rain, то с его лица не сходило выражение отчаяния. That did not descend from his face despair expression. После свадьбы жили хорошо. After wedding lived well. Она сидела у него в кассе. She sat at it in cash desk. Смотрела за порядками в саду. Looked behind orders in the garden. Записывала расходы. Wrote down expenses. Выдавала жалование. Gave out a salary. И ее розовые щеки. And her pink cheeks. Милая. Darling. Наивная. Naive. Похожая на сияние улыбка мелькали то в окошечке кассы. Smile similar to light flashed that in a window of cash desk. То за кулисами. That behind the scenes. То в буфете. That in buffet. И она уже говорила своим знакомым. And she already spoke to the acquaintances. Что самое замечательное, that the most remarkable, самое важное и нужное на свете, это театр, и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре. The most important and necessary on light is a theater and what to receive true pleasure and to become educated and humane it is possible only at theater. Но разве публика понимает это? Минус, говорила она. Минус. But unless the public understands it, dash she spoke. Ей нужен балаган. Вчера у нас шел Фауст наизнанку, минус. Buffoonery is necessary to it. Yesterday we had Faust inside out. И почти все ложи были пустые. And almost all boxes were empty. А если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость? And if we with Ванечка put any platitude, то, that, поверьте, believe, театр был бы битком набит. The theater would be chock-filled. Завтра мы с Ванечкой ставим Орфея в аду. Tomorrow we with Ванечка put Orpheus in a hell. Приходите. Come. И что говорила о театре и об актерах Кукин? Also that Кукин spoke about theater and about actors. То повторяла и она. That was repeated also by her. Публику она также. Public it as. Как и он. As well as it. Презирала за равнодушие к искусству и за невежество. Despised for indifference to art and for ignorance. На репетициях вмешивалась. On rehearsals interfered. Поправляла актеров. Corrected actors. Смотрела за поведением музыкантов. looked behind behavior of musicians. И когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, and when in the local newspaper disapprovingly responded about theater, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться. That she cried and then went to audition to speak. Актеры любили ее и называли «мы с Ванечкой и Душечкой». Она жалела их и давала им понемножку взаймы. Actors loved it and we called with Vanica and Sweetheart. She felt sorry for them and lent to them little by little. И если and if случалось happened ее обманывали her deceived, то она только потихоньку плакала. That she only slowly cried. Но мужу не жаловалась. But to the husband did not complain. И зимой жили хорошо. And in the winter lived well. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе. Removed city theater for all winter and handed over it for short terms that to little Russian troupe. То фокуснику. That to the conjurer. То местным любителям. That to local fans. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия. Antelope beetle grew stout and all brightened with pleasure. А кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки. And kukin grew thin and turned yellow and complained of terrible losses. Хотя всю зиму дела шли недурно. Though all winter of business went not bad. По ночам он кашлял. At night he coughed. А она поила его малиной липовым цветом. And she gave to drink to him raspberry and lime color. Натирала одеколоном. Rubbed with cologne. Кутала в свои мягкие шали. Muffled up in the soft shawls. Какой ты у меня славненький. Минус, говорила она совершенно искренно. Минус. What you at me славненькие. Dash, she spoke absolutely sincerely. Приглаживая ему волосы. Smoothing it hair. Какой ты у меня хорошенький. Минус. What you at me pretty. В великом посту он уехал в Москву набирать труппу. In the Lent it left in Moscow to gather troupe. А она без него не могла спать. And she without it could not sleep. Все сидела у окна и смотрела на звезды. All sat at a window and looked at stars. И в это время она сравнивала себя с курами. And at this time it compared herself to hens. Которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство. Which too all night long do not sleep and feel concern. Когда в курятнике нет петуха. When in a hen house there is no cock. Кукин задержался в Москве и писал. Kukin was late in Moscow and wrote. Что вернется к святой. That will return to sacred. И в письмах уже делал распоряжения насчет Тиволи. And in letters already did orders about Tivoli. Но под страстной понедельник. But under passionate Monday. Поздно вечером. Late at night. Вдруг раздался зловещий стук в ворота. Кто-то бил в калитку. Ominous knock and gate was suddenly distributed. Someone beat in a gate. Как в бочку. Бум. Бум. Бум. Сонная кухарка. As in a barrel. Бум. Бум. Бум. Sleepy cook. Шлепая босыми ногами по лужам. Splashing bare feet on pools. Побежала отворять. Ran to open. Отворите. Минус. Open. Сделайте милость. Говорил кто-то за воротами глухим басом. Make favor. Dash, someone spoke behind gate a deaf bass. Вам телеграмма. Минус. To you telegram. Оленька и раньше получала телеграммы от мужа. Antelope beetle and earlier received telegrams from the husband. Но теперь почему-то так и обомлела. But now for some reason and was stupefied. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее. Shivering hands, she unpacked the telegram and read the following. Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно, сначала ждем распоряжений хохороны вторник. Ivan Petrovich died today suddenly. Сначала. We wait for orders. Хохороны. Tuesday. Так и было напечатано в телеграмме хохороны и какое-то еще непонятное слово сначала. Подпись была режиссера переточной труппы. And it was printed in the telegram. Хохороны. And any else unclear word сначала. The signature was the director of operetta troupe. Голубчик мой. Минус, зарыдала Оленька. Минус. My smart guy. Dash began to sob Оленек. Ванечка мой миленький. Минус. Ванука my pretty. Голубчик мой, зачем же я с тобой повстречалась? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку? My smart guy. Why I met you. Why I recognized you and fell in love. On whom you left poor to Оленек. Бедную. Poor. Несчастную. The unfortunate. Точка. Кукина похоронили во вторник. Кукан buried on Tuesday. В Москве. In Moscow. На Ваганькове, Оленька вернулась домой в среду. On Vagankov, Olenka came back home on Wednesday. И как только вошла к себе. And as soon as entered to itself. То повалилась на постели и зарыдала так громко. That it was tumbled down on a bed and began to sob so loudly. Что слышно было на улице и в соседних дворах. That was audible on the street and in the next yards. Душечка. Минус говорили соседки. Минус. Sweetheart. Dash spoke neighbors. Крестясь. Being christened. Душечка Ольга Семеновна. Минус. Sweetheart Olga Semenovna. Матушка. Mother. Как убивается. As it is killed. 3 месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни. 3 months later somehow Olenek came back from a mass. Печальная. Sad. В глубоком трауре. In deep mourning. Случилось. Happened. Что с ней шел рядом. That with it went nearby. Тоже возвращавшийся из церкви. 2 coming back from church. Один из ее соседей. One of her neighbors. Василий Андреевич Пустовалов. Vasily Andrik Pustovalov. Управляющий лесным складом купца Бабакаева. Managing director of a wood warehouse of merchant Babakaev. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика. It was in a straw hat and in a white waistcoat with a gold chain and resembled more the landowner. Чем на торговца. Than on the dealer. Всякая вещь имеет свой порядок. Минус. Anything has the order. Ольга Семеновна. Olga Semenovna. Говорил он степенно. Минус. He spoke sedately. С сочувствием в голосе. With sympathy in a voice. И если кто из наших ближних умирает. Минус. And if who from our near dies. То. That. Значит. Means. Так Богу угодно. So it is necessary for God. И в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью. And in this case we should remember and transfer ourselves with humility. Доведя Оленьку до калитки. Having finished Olenek to a gate. Он простился и пошел далее. He said goodbye and went further. После этого весь день слышался и его степенный голос. After that the whole day was heard by it its sedate voice. И едва она закрывала глаза. And hardly it closed eyes. Как мерещилась его темная борода. As his dark beard seemed. Он ей очень понравился. It very much was pleasant to it. И. And. По-видимому. Apparently. Она тоже произвела на него впечатление. It too made upon it impression. Потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама. Because a little later to it one elderly lady came to drink coffee. Мало ей знакомая. The acquaintance is not enough to it. Которая как только села за стол. Which as soon as sat down at a table. То немедля заговорила о Пустовалове. That immediately exorcised about Pustovalov. О том. About that. Что он хороший. That it good. Солидный человек и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. The solid person also that for it with pleasure will go any bride. Через 3 дня пришел с визитом и сам Пустовалов. Он сидел недолго. In 3 days paid a visit and Pustovalov, he sat not for long. Минут 10. Minutes 10. И говорил мало. Also spoke a little. Но Оленька его полюбила. But Olenek with it fell in love. Так полюбила. So fell in love. Что всю ночь не спала и горела. That all night long did not fall down and burned. Как в лихорадке. As in fever. А утром послала за пожилой дамой. And sent for the elderly lady in the morning. Скоро ее просватали. Soon it. Просватали. Потом была свадьба. Then there was a wedding. Пустовалов и Оленька. Pustovalov and Olenek. Поженившись. Having got married. Жили хорошо. Lived well. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда. Ordinary he sat in a wood warehouse till a dinner. Потом уходил по делам. Then left on affairs. И его сменяла Оленька. And it replaced Olenek. Которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар. Which sat in office till the evening and wrote their accounts and sold goods. Теперь лес с каждым годом дорожает на 20%. Минус. Now the wood rises in price every year for 20%. Говорила она покупателям и знакомым. Минус. She spoke to buyers and acquaintances. Помилуйте. Минус. Pardon. Прежде мы торговали местным лесом. Before we traded in the local wood. Теперь же Васичка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. Now Vasichka should go every year behind the wood to the Mogilyov province. А какой тариф? Говорила она. And what tariff? Dash she spoke. В ужасе закрывая обе щеки руками. In horror closing both cheeks hands. Какой тариф? Минус. What tariff? Ей казалось. It seemed to it. Что она торгует лесом уже давно-давно. That it trades in the wood already very long ago. Что в жизни самое важное и нужное это лес. That in life the most important and necessary is the wood. И что-то родное. And something native. Трогательное слышалось ей в словах, балка. The touching was heard by it in words, beam. Кругляк. Round timber. Тес, тес, шилевка. Шилевка. Безымянка. Безымянка. Решетник. Решетник. Лафет. Gun carriage. Горбль. По ночам. Croaker. At night. Когда она спала. When she slept. Ей снились целые горы досок и теса. The whole mountains of boards and. Теса. Dreamed it. Длинные бесконечные вереницы подвод. Long infinite chain supply. Везущих лес куда-то далеко за город. Снилось ей. Carrying the wood somewhere far to the country. Dreamed it. Как целый полк 12 аршинных. As whole regiment Vinad Seisha Urshani. Пятивершковый бревен стаймя шел войной на лесной склад. Пятивершковый logs upright went war on a wood warehouse. Как бревна. As logs. Балки и горбыли стукались. Beams and croakers. Стукались. Издавая гулкий звук сухого дерева. Publishing a booming sound of a dry tree. Все падало и опять вставало. Everything fell and again rose. Громоздясь друг на друга, Оленька вскрикивала во сне. Being piled up at each other, Olenek screamed in a dream. И Пустовалов говорил ей нежно. And Pustovalov spoke to it gently. Оленька, минус. Antelope beetle. Что с тобой? That with you. Милая, перекрестись. Darling. Cross. Какие мысли были у мужа? What thoughts the husband had. Такие и у нее. Such and at it. Если он думал. If he thought. Что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие. That in a room hot or that affairs became now silent. То так думала и она. That also she so thought. Муж ее не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома. The husband did not love it any entertainments and on holidays was at home. И она тоже. And it too. И все вы дома или в конторе, минус. And all of you houses or in office. Говорили знакомые. Минус. Acquaintances spoke. Вы бы сходили в театр, минус. You would descend in theater. Душечка. Sweetheart. Или в цирк. Or in circus. Нам с Васичкой некогда по театрам ходить, минус. We with Vasichka have no time to go on theaters. Отвечала она степенно. Минус. She answered sedately. Мы люди труда, минус. We are people of work. Нам не до пустяков. To us not to trifles. В театрах этих что хорошего? At these theaters that the good? По субботам Пустовалов и она ходили ко всеношной. On Saturdays Pustovalov and it went to a night service. Праздники к ранней обедне. On holidays to an early mass and. Возвращаясь из церкви. Coming back from church. Шли рядышком. Went near. С умиленными лицами. With touched persons. От обоих хорошо пахло. From both well smelled. Ее шелковое платье приятно шумело, а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями. And its silk dress pleasantly rustled, and houses drank tea with rich bread and with different cookings. Потом кушали пирог. Then ate a pie. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой. Every day at midday in a yard and behind gate on the street smelled delicious a borscht and fried mutton or a duck. А в постные дни – рыбой. And in fast days – fish. И мимо ворот нельзя было пройти без того. And by gate it was impossible to pass without that. Чтобы не захотелось есть. That not it wanted to eat. В конторе всегда кипел самовар. In office the samovar always boiled. И покупатели угощали чаем с бубликами. And buyers treated with tea with bagels. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком. Time in a week of the spouse went to a bath and came back from there near. Оба красные. Both red. Ничего, минус. Anything. Живем хорошо. We live well. Говорила Оленька знакомым, минус. Spoke Olenek to acquaintances. Слава Богу. Минус. Thank God. Дай Бог всякому жить. As good as anyone could want to live. Как мы с Васичкой. As we with Vasika. Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом. When Pustovalov went to the Mogilyov province behind the wood. Она сильно скучала и по ночам не спала. It strongly missed and at night did not fall down. Плакала. Cried. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин. Sometimes to it regimental veterinarian Smirnin in the evenings came. Молодой человек. Young man. Квартировавший у нее во флигеле. Lodging at it in a wing. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с ней в карты. He told it something or played with it cards. И это ее развлекало. And it entertained it. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни. Он был женат и имел сына. Stories from its own family life were especially interesting. It was married and had the son. Но с женой разошелся. But from the wife dispersed. Так как она ему изменила. As it to it changed. И теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по 40 рублей на содержание сына. And now he hated it and sent it monthly on 40 rubles on the maintenance of the son. И. And. Слушая об этом. Listening about it. Оленька вздыхала и покачивала головой. Antelope beetle sighed and shook the head. И ей было жаль его. And it was a pity to it. Ну, минус. Well. Спаси вас, Господи. Rescue you, my God. Говорила она. Минус. She spoke. Прощаясь с ними, провожая его со свечой до лестницы. Saying goodbye to it and seeing him with a candle to a ladder. Спасибо, минус. Thanks. Что поскучали со мной. That were bored for a while with me. Дай Бог вам здоровья. God grant to you health. Царица небесная. Queen heavenly. И все она выражалась так степенно. And all it was expressed so sedately. Так рассудительно. So judiciously. Подражая мужу, ветеринар уже скрывался внизу за дверью. Imitating the husband, the veterinarian already disappeared below behind a door. А она окликала его и говорила. And she called to him and spoke. Знаете, минус. No. Владимир Платоныч. Vladimir Platonich. Вы бы помирились с вашей женой. You would reconcile with your wife. Простили бы ее хоть ради сына. Would forgive her though for the sake of the son. Точка. Мальчишечка то небось все понимает. Мальчишечка. Probably everything understands. А когда возвращался Пустовалов. And when Pustovalov came back. Она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь. She told it in a low voice about the veterinarian and his unfortunate family life. И оба вздыхали и покачивали головами. And both sighed and shook the heads. И говорили о мальчике. Also spoke about the boy. Который. Which. Вероятно. Possibly. Скучает по отце. Misses the father. Потом. Then. По какому-то странному течению мыслей. On any strange current of thoughts. Оба становились перед образами. Both became before images. Клали земные поклоны и молились. Put bows to the ground and prayed. Чтобы Бог послал им детей. That God sent them children. И так прожили Пустовалову тихо и смирно. And so lived Pustovalov silently and quietly. В любви и полном согласии 6 лет. In love and a full consent 6 years. Но вот как-то зимой Василий Андреевич в складе. But here somehow in the winter Vasily Andreyevich in a warehouse. Напившись горячего чаю. Having got drunk hot to tea. Вышел без шапки отпускать лес. Left without a cap to release the wood. Простудился и занемог. Caught a cold and fell ill. Его лечили лучшие доктора. He was treated by the best doctors. Но болезнь взяла свое. But the illness prevailed. И он умер. And he died. Проболев 4 месяца. Having been ill 4 months. И Оленька опять овдовела. And Olenek again became a widow. Widower. На кого же ты меня покинул? Минус. On whom you abandoned me. Голубчик мой. Рыдала она. My smart guy? Dash she sobbed. Похоронив мужа. Having buried the husband. Как же я теперь буду жить без тебя? Минус. As I will live now without you. Горькая я и несчастная. Люди добрые. Bitter I and unfortunate. People kind. Пожалейте меня. Regret me. Сироту круглую. Orphan round. Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток. It went in a black dress with плерезами. And already refused forever a hat and gloves. Выходила из дому редко. Left the house seldom. Только в церковь или на могилку мужа. Only in church or on a могилка of the husband. И жила дома как монашенка. And house vain as nun. И только когда прошло 6 месяцев. And only when past 6 months. Она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. It removed плерезы. And began to open at shutter windows. Иногда уже видели по утрам. Sometimes already saw in the mornings. Как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой. As it went behind provisions on a market with the cook. Но о том. But about that. Как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме. As she lived at herself now and that became at it in the house. Можно было только догадываться. It was possible to guess only. Потому. On that. Например. For example. Догадывались. Guessed. Что видели. That saw. Как она в своем садике пила чай с ветеринаром. As she in the garden drank tea with a veterinarian. А он читал ей вслух газету. And he read it aloud the newspaper. И еще потому. And on that. Что. That. Встретясь на почте с одной знакомой дамой. Встретясь. On mail with one familiar lady. Она сказала. She told. У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора. Минус. We in the city have no correct veterinary supervision. И от этого много болезней. And from it there are a lot of diseases. То и дело слышишь. Continually you hear. Люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. People fall ill from milk and catch from horses and cows. О здоровье домашних животных. About health of pets. В сущности. In effect. Надо заботиться также. It is necessary to care as. Как о здоровье людей. As about human health. Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения. She repeated thoughts of the veterinarian and now was about everything the same opinion. Как он. As it. Было ясно. It was clear. Что она не могла прожить без привязанности и 1 года и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. That she could not live without attachment and 1 year and found the new happiness at itself in a wing. Другую бы осудили за это. Another would condemn for it. Но об Оленьке никто не мог подумать дурно. But nobody could think of Olenek badly. И все было так понятно в ее жизни. And everything was so clear in her life. Она и ветеринар никому не говорили о перемене. It and the veterinarian spoke to nobody about change. Какая произошла в их отношениях. What occurred in their relations. И старались скрыть. Also tried to hide. Но это им не удавалось. But it was not possible to them. Потому что у Оленьки не могло быть тайн. Because at Olenek there could not be secrets. Когда к нему приходили гости. When to it guests came. Его сослуживцы по полку. His colleagues on a regiment. То она. That it. Наливая им чай или подавая ужинать. Pouring it tea or submitting to have supper. Начинала говорить о чуме на рогатом скоте. Started to speak about plague on a cattle. О жемчужной болезни. About a pearl illness. О городских бойнях. About city slaughterhouses. А он страшно конфузился и. And he terribly embarrassed and. Когда уходили гости. When guests left. Хватал ее за руку и шипел сердито. It sufficed by a hand and hissed angrily. Я ведь просил тебя не говорить о том, минус. I after all asked you not to speak about that. Чего ты не понимаешь? Когда мы. That you do not understand. When we. Ветеринары. Veterinarians. Говорим между собой. We speak among themselves. То. That. Пожалуйста. Please. Не вмешивайся. Do not interfere. Это. It. Наконец. At last. Скучно. Boringly. А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала. And she looked at it with amazement and with great concern and asked. Володичка, минус. Володичка. О чем же мне говорить? About what to me to speak? И она со слезами на глазах обнимала его. And she with tears in the face of embraced him. Умоляла не сердиться. Begged not to become angry. И оба были счастливы. And both were happy. Но. But. Однако. However. Это счастье продолжалось недолго. This happiness proceeded not for long. Ветеринар уехал вместе с полком. The veterinarian left together with a regiment. Уехал навсегда. Left forever. Так как полк перевели куда-то очень далеко. As a regiment translated somewhere very far. Чуть ли не в Сибирь. Almost to Siberia. И Оленька осталась одна. And Olenek there was one. Теперь уже она была совершенно одна. Already it was absolutely one. Отец давно уже умер. The father already died long ago. И кресло его валялось на чердаке. And its chair rolled on an attic. Запыленное. Dusty. Без одной ножки. Without one leg. Она похудела и подурнела. She grew thin and grew ugly. И на улице встречные уже не глядели на нее. And on the street passers did not look any more at it. Как прежде. As before. И не улыбались ей. Очевидно. Also did not smile to it. Obviously. Лучшие годы уже прошли. The best years already passed. Остались позади. Remained behind. И теперь начиналась какая-то новая жизнь. And now any new life began. Неизвестная. Unknown. О которой лучше не думать. Of which it is better not to think. По вечерам Оленька сидела на крылечке. In the evenings Olenek sat on a крылечко. И ей слышно было. And it was audible. Как в Тиволи играла музыка и лопались ракеты. As Tivoli was played by music and rockets burst. Но это уже не вызывало никаких мыслей. But it anymore did not cause any thoughts. Глядела она безучастно на свой пустой двор. She looked as indifferent on the empty yard. Ни о чем не думала. Of anything did not think. Ничего не хотела. Wanted nothing. А потом, and then, когда наступала ночь, when there came night, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Went to sleep and dreamed about the empty yard. Ела и пила она точно по неволе. She ate and drank precisely necessarily. А главное, and main thing, что хуже всего, that worst of all, у нее уже не было никаких мнений. It anymore had no opinions. Она видела кругом себя предметы и понимала все. She saw around herself subjects and understood everything, что происходило кругом, that occurred around. Но ни о чем не могла составить мнение и не знала. But about anything could not make opinion and did not know. О чем ей говорить. About what to it to speak. А как это ужасно не иметь никакого мнения, видишь? And as it awfully not to have any opinion. You see. Например. For example. Как стоит бутылка. As there is a bottle. Или идет дождь. Or it is raining. Или едет мужик на телеге. Or the man on a cart goes. Но для чего эта бутылка? But for what this bottle? Или дождь? Or rain? Или мужик? Or man? Какой в них смысл? What sense in them? Сказать не можешь и даже за 1000 рублей ничего не сказал бы. You cannot tell and even for 1000 rubles would tell nothing. При кукине и пустоволове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно. At Kukin and Pustuvalov and then at the veterinarian of Olenek could explain everything and would tell the opinion on everything. Теперь же среди мыслей. Now and among thoughts. И в сердце у нее была такая же пустота. And in heart it had the same emptiness. Как на дворе. As outside. И так жутко и так горько. And it is so terrible and so bitter. Как будто объелась полыни. As though ate too much a wormwood. Город мало-помалу расширялся во все стороны. Цыганскую слободку уже называли улицей. The city little by little extended extensively. The gypsy slobodka already called the street. И там, and there, где были сад Тиволи и лесные склады, where there was a garden Tivoli and wood warehouses, выросли уже дома, grew already at home, и образовался ряд переулков, also a number of lanes was formed. Как быстро бежит время, дом у Оленьки потемнел. As time quickly runs. The house at Olenek darkened. Крыша заржавела. The roof rusted. Сарай покосился. The shed was lopsided. И весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. And all yard burrows tall weeds and prickly nettle. Сама Оленька постарела. Itself Olenek grew old. Подурнела. Летом она сидит на крылечке. Grew ugly. In the summer she sits on a крылечко. И на душе у нее по-прежнему и пусто. And on soul at it po former also it is empty. И нудно. And it is tiresome. И отдает полынью. Also gives a nice hole. А зимой сидит она у окна и глядит на снег. And in the winter she sits at a window and looks at snow. Повеет ли весной? Повеет in the spring. Донесет ли ветер звон соборных колоколов? The wind a ring of cathedral bells will inform. И вдруг нахлынут воспоминания о прошлом. And suddenly memories of the past will gush. Сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы. Heart will with pleasure be compressed, and from eyes plentiful tears will pour down. Но это только на минуту. But it only for a minute. А там опять пустота. And there again emptiness. И неизвестно. Also it is not known. Зачем живешь? Why you live? Черная кошечка Бриска ласкается и мягко мурлычет. Brisk's black kitty caresses and softly purrs. Но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. But do not touch to Olenek these cat's caresses. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь. It is necessary for it. To it such love. Которая захватила бы все ее существо. Which would grasp all its being. Всю душу. All soul. Разум. Reason. Дала бы ей мысли. Would give it thoughts. Направление жизни. Direction of life. Согрела бы ее стареющую кровь. Would warm its growing old blood. И она стряхивает с подола черную Бриску и говорит ей с досадой. And it shakes black Briska from a hem and speaks to it with disappointment. Поди, минус. It seems. Поди, нечего тут. It seems. There is nothing here. И так день за днем. And so day after day. Год за годом. Year after year. И ни одной радости, минус. And any pleasure. И нет никакого мнения. Also there is no opinion. Что сказала Мавра кухарка? That the Moorish cook told. То и хорошо. That and is good. В один жаркий июльский день. In one hot July day. Под вечер. Towards evening. Когда по улице гнали городское стадо и весь двор наполнился облаками пыли. When down the street drove city herd and all yard it was filled with clouds of a dust. Вдруг кто-то постучал в калитку. Suddenly someone knocked in a gate. Оленька пошла сама отворять и... Antelope beetle went itself to open and... Как взглянула... As looked. Так и обомлела. За воротами стоял ветеринар Смирнин. And was stupefied. Behind gate there was veterinarian Smirnin. Уже седой в штатском платье. Already gray-haired and in a civilian dress. Ей вдруг вспомнилось все. It suddenly remembered all. Она не удержалась. It did not keep. Заплакала и положила ему голову на грудь. Began to cry and put to it the head on a breast. Не сказавши ни одного слова. Without having told any word. И в сильном волнении не заметила. And in strong excitement did not notice. Как оба потом вошли в дом. As both entered then into the house. Как сели чай пить. As sat down tea to drink. Голубчик мой. Минус бормотала она. Минус. My smart guy. Dash she muttered. Дрожа от радости. Shivering for pleasure. Владимир Платоныч. Откуда Бог принес? Минус. Vladimir Platonich. From where God brought. Хочу здесь совсем поселиться. Минус. I want to lodge absolutely here. Рассказывал он. Минус. He told. Подал в отставку и вот приехал попробовать счастье на воле. Минус. Resigned and here arrived to try happiness at liberty. Пожить оседлой жизнью. To live settled life. Дай сына пора уж отдавать в гимназию. And it is time to send the son to a gymnasium. Вырос. Grew. Я то, и, знаете ли. No. Помирился с женой. Reconciled with a wife. А где же она? Минус спросила Оленька. Минус. And where it? Dash asked Olenek. Она с сыном в гостинице, минус. It with the son in hotel. А я вот хожу и квартиру ищу. And I here go in the apartment I look for. Господи, минус. My God. Батюшка. Father. Да возьмите у меня дом, чем не квартира. Ах. Yes, take from me the house. Then not apartment? Ah. Господи. My God. Да я с вас ничего и не возьму. Yes, I from you also will not take anything. Заволновалась Оленька и опять заплакала. Минус. Became agitated Olenek and again began to cry. Живите тут, минус. Live here. А с меня и флигеля довольно. And from me and a wing it is enough. Радость-то. Pleasure. Господи. My God. На другой день уже красили на доме крышу и белили стены. The next day already painted on the house a roof and bleached walls. И Оленька. And Olenek. Подбоченись. Ходила по двору и распоряжалась. Went on a yard and disposed. На лице ее засветилась прежняя улыбка. On a face it the former smile was lit. И вся она ожила. And all it revived. Посвежела. Freshened up. Точно очнулась от долгого сна. Precisely regained consciousness from a long dream. Приехала жена ветеринара. There arrived the wife of the veterinarian. Худая. Thin. Некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением. The ugly lady with short hair and with whimsical expression. И с нею мальчик. And with it the boy. Саша. Саша. Маленький не по летам. Ему шел уже десятый год. Small knot on lids, to it there was the tenth year. Полный. Full. С ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. With clear blue eyes and with dimples on cheeks. И едва мальчик вошел во двор. And hardly the boy entered into a yard. Как побежал за кошкой. As ran for a cat. И тотчас же послышался его веселый. And immediately was heard its cheerful. Радостный смех. Joyful laughter. Тетенька, минус. Auntie. Это ваша кошка? Спросил он у Оленьки. This is your cat? Dash he asked at Olenek. Когда она у вас ощенится, минус. When it at you. Ощенится, то. That. Пожалуйста. Please. Подарите нам одного котеночка. Present to us one kitten. Мама очень боится мышей. Mother very much is afraid of mice. Оленька поговорила с ним. Antelope beetle talked to it. Напоила его чаем. Gave to drink it tea. И сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко жалось. And heart at it in a breast became suddenly warm and was with pleasure compressed. Точно этот мальчик был ее родной сын. Precisely this boy was her native son. И когда вечером он, and when in the evening it, сидя в столовой, sitting in a dining room, повторял уроки, repeated lessons, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала. She looked at it with affection and with pity and whispered. Голубчик мой, минус. My smart guy. Красавчик. Деточка моя. Handsome man. The child washing. И уродился же ты такой умненький. Also you were born such a mnunkia. Такой беленький. Such white. Островом называется, минус. As the island is called. Прочел он, минус. He read. Часть суши, минус. Part of a land. Со всех сторон окруженная водою. From all directions surrounded with water. Островом называется часть суши. Минус, повторила она, минус. The part of a land is called as the island, she repeated. И это было ее первое мнение. And it was her first opinion. Которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях. Which she stated with confidence after so many years of silence and emptiness in thoughts. И она уже имела свое мнение и за ужином говорила с родителями Саши о том. And it already had the opinions and at supper spoke with Sasha's parents about that. Как теперь детям трудно учиться в гимназиях. As now it is difficult to children to study in gymnasiums. Но что все-таки классическое образование лучше реального. But that after all classical education is better real. Так как из гимназии всюду открыта дорога. Хочешь, иди в доктора. As from the gymnasium the road everywhere is open. You want, go to the doctor. Хочешь, в инженеры. You want, in engineers. Саша стал ходить в гимназию. Sasha began to go to a gymnasium. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась. Отец его каждый день уезжал куда-то осматривать город и. His mother went to Kharkov to the sister and did not come back. The father it's left to examine every day somewhere herds and. Случалось. Happened. Не жевал дома дня по три. Did not chew the house of day on three. И Оленьке казалось. And Olenek it seemed. Что Сашу совсем забросили. That Sasha absolutely threw. Что он лишний в доме. That it's superfluous in the house. Что он умирает с голоду, и она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате. That he starves to death, and it transferred it to herself to a wing and arranged it there in a small room. И вот уже прошло полгода. And here already passed half a year. Как Саша живет у нее во флигеле. As Sasha lives at it in a wing. Каждое утро Оленька входит в его комнату, он крепко спит. Every morning Olenek enters into its room, he strong sleeps. Подложив руку под щеку. Having enclosed a hand under a cheek. Не дышит. Does not breathe. Ей жаль будить его. It is a pity to it to awake him. Сашенька, минус. Сашенька. Говорит она печально, минус. She speaks sadly. Вставай, минус. Rise. Голубчик. В гимназию пора. Smart guy. In a gymnasium it is time. Он встает. It rises. Одевается. Puts on. Молится Богу. Praise to God. Потом садится чай пить. Выпивает 3 стакана чаю и съедает 2 больших бублика и паль французского хлеба с маслом. Then sits down to drink tea. drinks 3 glasses to tea and eats 2 big bagels and a half French bread and butter. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе. He yet absolutely regained consciousness from a dream and consequently not in the spirit of. А ты, минус. And you. Сашенька. Сашенька. Не твердо выучил басню. Unsteadily learned the fable. Говорит Оленька и глядит на него так, минус. Speaks Olenek and looks at it so. Будто провожает его в дальнюю дорогу. As if sees off him in a long journey. Забота мне с тобой. Минус. Care to me with you. Уж ты старайся. You try. Голубчик. Smart guy. Учись. Слушайся учителей. Study. Obey teachers. Ах, минус. Ah. Оставьте. Leave. Пожалуйста. Говорит Саша. Please. Dash Sasha speaks. Затем он идет по улице в гимназию. Then it goes down the street to a gymnasium. Сам маленький. Small. Но в большом картузе. But in a big cap. С ранцем на спине. With a satchel on a back. За ним бесшумно идет Оленька. Behind it silently goes Olenek. Сашенька. Минус окликает она. Минус. Сашенька, эй. Dash she calls. Он оглядывается. He looks back. А она сует ему в руку финик или карамельку. And it puts to it in a hand date or a caramel. Когда поворачивает в тот переулок. When turned to that lane. Где стоит гимназия. Where there is a gymnasium. Ему становится совестно. It becomes ashamed for it. Что за ним идет высокая. That behind it goes high. Полная женщина. Он оглядывается и говорит. Stout woman. He looks back and speaks. Вы, минус. You. Тетя. And идите домой. Go home. А теперь уже я сам дойду. And already I will reach. Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая. It stops and looks to it following without blinking. Пока он не скрывается в подъезде гимназии. While it does not disappear at a gymnasium entrance. Ах. Ah. Как она его любит. Из ее прежних привязанностей ни одна не была такой глубокой. As she loves it. From her former attachments and he was not such deep. Никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно. Never before earlier her soul did not obey so selflessly. Бескорыстно и с такой отрадой. Disinterestedly and with such joy. Как теперь. As now. Когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. When in it the parent feeling more and more inflamed. За этого чужого ей мальчика. For this another's to it boy. За его ямочки на щеках. For its dimples on cheeks. За картуз. For a cap. Она отдала бы всю свою жизнь. It would give all the life. Отдала бы с радостью. Would give with pleasure. Со слезами умиления. With tears of emotion. Почему? А кто ж его знает? Почему? Why? And who knows it? Why? Проводив Сашу в гимназию. Having seen off Sasha in a gymnasium. Она возвращается домой. She comes back home. Тихо. Silently. Такая довольная. Such happy. Покойная. Dead. Любвеобильное, ее лицо. The loveful, her face. Помолодевшая за последние полгода. Looked younger for the last half a year. Улыбается. Smiles. Сияет. Встречные. Shines, passers. Глядя на нее. Looking at it. Испытывают удовольствие и говорят ей. Feel pleasure and speak to it. Здравствуйте, минус. Hello. Душечка Ольга Семеновна, как поживаете? Sweetheart Olga Semenovna. How are you? Душечка. Sweetheart. Трудно теперь стало в гимназии учиться. Минус. It became difficult to study now in a gymnasium. Рассказывает она на базаре. Минус. She tells on a market. Шутка ли? Минус. Whether joke. Вчера в первом классе задали басню наизусть. Yesterday in the first class set the fable by heart. Да перевод латинский. Yes, transfer Latin. Да задачу. Ну где тут маленькому? Yes, task. Well, we're here to the small. И она начинает говорить об учителях. And she starts to speak about teachers. Об уроках. About lessons. Об учебниках. About textbooks. То же самое, минус. The same. Что говорит о них Саша. That Sasha speaks about them. В третьем часу вместе обедают. In the third hour have together dinner. Вечером вместе готовят уроки и плачут. In the evening together prepare lessons and cry. Укладывая его в постель. Putting it to bed. Она долго крестит его и шепчет молитву. It long christens it and whispers a prayer. Потом, then, ложась спать, going to bed, грезит о том будущем, dreams of that future, далеком и туманном, far and foggy, когда Саша, when Sasha, кончив курс, having terminated a course, станет доктором или инженером, becomes the doctor or the engineer, будет иметь собственный большой дом, will have own big house, лошадей, horses, коляску, carriage, женится и у него родятся дети. Она засыпает и все думает о том же. Marries and he will give birth to children. She falls asleep and everything thinks of the same. И слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. And tears flow added on cheeks from the closed eyes. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет. And the black kitty lies at it nearby and purrs. Мур. Мур. Мур. Минус. Messes. Messes. Messes. Вдруг сильный стук в калитку. Suddenly strong knock in a gate. Оленька просыпается и не дышит от страха, сердце у нее сильно бьется. Antelope beetle wakes up and does not breathe for fear. Heart at it strongly fights. Проходит полминуты. Passes half minute. И опять стук. And again knock. Это телеграмма из Харькова. It is the telegram from Kharkov. Думает она. Минус. She thinks. Начиная дрожать всем телом. Starting to tremble all over. Мать требует Сашу к себе в Харьков. О Господи. Mother demands Sasha to itself to Kharkov. About my God. Она в отчаянии. У нее холодеет голова. It in despair. At it grow cold the head. Ноги. Feet. Руки. Hands. И кажется. Also it seems. Что несчастнее ее нет человека во всем свете. That is more unfortunate than it. There is no person in the whole world. Но проходит еще минута. But there passes a minute more. Слышатся голоса. Это ветеринар вернулся домой из клуба. Voices are heard. This is the veterinarian came back home from club. Ну? Well. Слава Богу. Thank God. Думает она. Минус. She thinks. От сердца мало-помалу отстает тяжесть. Heart is a lagged behind little by weight. Опять становится легко. Она ложится и думает о Саше. It becomes again easy. It lays down and thinks of the Sasha. Который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду. Which sleeps strong in the next room and occasionally speaks delirious. Я тебе. Пошел вон. Не дерись. Минус. I to you. Get out. Do not fight. 1899-1899.